Действие вина. Вину в тюрьме дает совет. Не горячись, ведь силы нет, и за решеткой в хмелю я все хвалю. От стакана доброго вина рассудил я здраво, что сатира в видах примирения не должна обличать пороки сильных мира. Лучше даже в очи им туман подпускать курением фимиама. Я решил, не затрудняясь, прямо осушив еще один стакан. Вино в тюрьме дает совет, не горячись, ведь силы нет, и за решеткой во хмелю я все хвалю. С двух стаканов доброго вина покраснел я, вспомнив о сатирах. Вижу, вся тюрьма моя полна ангелами в форменных мундирах, и в толпе счастливых поселян я воспел, как запевала хора, мудрость господина прокурора, осушив еще один стакан. Вино в тюрьме дает совет, не горячись, ведь силы нет, и за решеткой во хмелю я все хвалю. С трех стаканов доброго вина вижу я свободны все газеты. Цензоров обязанность одна — каждый год рассматривать бюджеты. Милосердие первых христиан, что от нас веками было скрыто, я увидел в сердце иезуита, осушив еще один стакан. Вино в тюрьме дает совет, не горячись, ведь силы нет, и за решеткой во хмелю я все хвалю. С двух бутылок доброго вина заливаться начал я слезами, и свободу в неге полусна увидал венчанную цветами, и в стране счастливейшей из стран, кажется, тюрьмы сырые своды, рухнули б от веяния свободы, выпей я еще один стакан. Вино в тюрьме дает совет, не горячись, ведь силы нет, и за решеткой во хмелю я все хвалю. Но избыток доброго вина и восторг, и умиление слезы безраздельно все смешал сполна в смутные отрывочные грезы. Будь же ты благословен, обман, что нам в душу с утолением жажды будто с неба посылает каждый Шамбертена доброго стакан. Вино в тюрьме дает совет, не горячись, ведь силы нет, и за решеткой во хмелю я все хвалю. Тюрьма Сент-Элажи.